Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» вещает в прямом эфире. Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново, духовник православного братства «Радонеж» архимандрит Амрусий Юрасов, председатель международного фестиваля кино и телепрограмм «Радонеж», председатель православного братства «Радонеж», директор православной радиостанции «Радонеж» и прочее. Евгений Константинович Никифоров. Спасибо. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Мы начали сегодня нашу передачу необычно, с перечислением тех фильмов, которые можно посмотреть в рамках международного фестиваля. И вот вчера отец Амросий тоже присутствовал на встрече с участниками фестиваля, режиссерами, сценаристами, теми людьми, кто приехал показать свои работы на международный фестиваль православного кино. Евгений Константинович, вот все-таки православный фестиваль, чем он в корне отличается от обыкновенного международного фестиваля? Статус, конечно, да, серьезный. А в чем все-таки православие? В том, что это православные авторы, в том, что это православная тематика? Или какие-то другие есть еще варианты? Вариантов никаких. Именно вот так. Православные авторы, православная тематика, фильмы не только православие, но и фильмы, сделанные православными людьми, буквально обо всем на свете. И критерий очень главный. То есть важный, чтобы эти фильмы были сделаны талантливо. Вот как-то батюшка мне напомнил очень важные слова из Священного Писания, из Второзакония. Там сказаны страшные слова поистине. «Проклят тот, кто делает дело Божие в небрежении». И представляете, насколько ответственно служение наше с вами, насколько ответственно служение любого режиссера, который берется проповедовать Слово Божие, доносить Слово Божие до миллионов людей. Удивительные слова, да? Проклят тот, кто делает Слово Божие в небрежении. То есть проповедь, сделанная плохо, лучше бы и не было вовсе. Не берите тот на себя труд, который не можете понести. Если не можете достучаться до сердца человека, то и не беритесь за это дело. И вот эти батюшка на этой встрече замечательно говорил, я хотел бы, чтобы он эти темы еще и в нашем эфире сегодня развил, о том, как достучаться до человека. Батюшка, вы один из первых миссионеров, катехизаторов вообще в России. В те годы, когда слова нельзя было сказать о Боге. В Почаевской лавре. Потом в Жарках, куда вас сослали, Бог весь куда там, в медвежий угол этой Ивановской епархии. Всюду находили возможность проповедовать. А когда стала хоть какая-то маленькая возможность со средствами массовой информации иметь дело, вы стали выступать на телевидении, ну, здесь на радио. Первое ваше благословение было, ну, конечно, Святейший Патриарх, естественно, само собой разумеющееся. Но к вам первым мы пришли за благословением на открытие радиостанции. Вот сейчас мне очень хотелось бы, чтобы эти слова услышали не только все-таки немного количества кинематографистов, профессионалов, которые были вчера в Доме кино, но и более широкая наша аудитория. Вот Христос говорит: «Стою у дверей и стучу». Это имеется в виду не та дверь, которые на радиостанцию или в любую квартиру. Христос стоит около нашего сердца, а сердце – это есть дверь. И Христос стоит и стучит. Но это не значит, что Он постучал и ушел. Он всегда стучит. А если мы обратим внимание, прислушаемся, что Господь стучит, и откроем, Он войдет к нам. Ну, конечно, чтобы вошел к нам, надо свое жилище внутреннее приготовить, очистить от страстей, от пороков. Тогда Господу будет приятно в нашей в квартире, то есть в нашем сердце. И, конечно, мне хотелось бы сказать вот что. Тот человек, который читает Священное Писание, Евангелие, это Слово Бога. Когда мы читаем или слышим, это Слово Божие проникает через наши глаза, через наши уши. И входит внутрь нас, входит в наше сердце. И оно озаряет светом, очищает нашу душу. И тогда человек видит, что он в греховном состоянии находится. Когда я говорил однажды, что ехал в поезде, в купе, утром встали, заправили постель, сели, и вдруг поезд повернул, и луч солнца прям в вагон, в купе. Я увидел столб пыли, и мне стало страшно, что я этой пылью дышу. Но я сделал хитрость, вышел, вот походил, минут через 15 прихожу, солнца нет, нет этой пыли, спокойно сел, хотя эта пыль и есть. Вот точно так же, когда наша душа в грязи находится, и вдруг луч благодатный от Христа озарит нашу душу, мы сразу увидим, насколько мы грешные, насколько мы нечистые. Поэтому и святые отцы говорят, что смиренный человек, он не видит себя смиренным. И святой человек, он не видит себя святым. Он видит себя больным, грешным, нечистым, грязным. Потому что человек нуждается во враче, а врачом является Христос. Поэтому человек, автор, написал книгу, любую, светскую. Он постарался туда вложить все свои мысли, чувства и страсти. И когда человек читает эту книгу, то он воспринимает дух этого человека. Не дух Христа, а воспринимает этого страстного человека. И порой, если какой-то роман, то он в этом романе, да, испытывает страсти и мысленно, конечно, душа участвует в этой страсти. Точно так же, и когда мы по радио слушаем, тоже человек воспринимает через слух, что говорят. Некоторым приносит пользу. Особенно тем, кто находится на правильном духовном пути. А те люди, которые находятся в греховном пути, это слово их обличает, и они стараются не слушать, выключают. Может, сейчас и кто-нибудь возьмет и сердце, да и выключит это радио «Радонеж», которое опять о покаянии завело свою шарманку. А вот отец Олег Стеняев говорит так. Когда-то я поступал, и вдруг кто-то мне звонит и говорит: «Зачем ты это говоришь? Перестань это говорить». А я говорю ему: «Ну, выключи. Да не слушай». А я их не могу выключить никак. Вот слушаю тебя, и все. А почему, кстати? А вот у него, видать, обличает его какие-то страсти нераскаянные. Они обличают его. Поэтому и вот фильмы ставить тоже надо вложить дух в любой фильм. Ведь человек сам себя туда вкладывает. Если человек благодатный, то этот фильм будет благодатный. Если человек страстный, то и страстный будет фильм. Все зависит от нас, как мы себя настроим. Батюшка, есть уже вопрос у нас. Напомню, что телефон прямого эфира 959-59-39. Пожалуйста, мы слушаем вас. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Благословите. Бог благословит вас. Вот, батюшка, у дверей нашего сердца стоит, наверное, не только Христос стучит. Многие туда стучат. Вот есть болтуны. Вот одни болтают, другой говорит. Вот я так понимаю, разговор... Тот, кто говорит, он знает. Знание от Бога. Кто болтает, они не знания, поэтому получается пустая болтовня. Вот есть режиссеры православные, психологи православные, кто там журналист православный. Вот есть православные болтуны. Спасибо, Господи. Ну, надеюсь, это... Болтать не косить, спина не заболит. Да, надеюсь, все-таки камешек не в нашего с вами, батюшка, сторону, но... По крайней мере, не в мою, надеюсь. Но вы знаете, на самом деле, вот наш слушатель сказал очень верную вещь, очень глубокую. Я скажу так, что да? Вот, допустим, двор у хозяина, где дом стоит, если ворота открыть, сарая, где корова стоит, там свиньи, овечки, вот если ворота открыть, то туда, кому не лень, все будут идти. Так что наша душа – это место, где... должен Дух Святой жить, место Христа, потому что апостол Павел говорит: вы есть храм Божий, Дух Божий живет в вас. Не надо пускать туда всех подряд. Колдунов, магов, чародеев. Не надо. Болтунов. Да и православных болтунов тоже, наверное. Вот мне духовный отец, да, когда рукоположили мне, постригли, он сказал мне так. Старайся в свою голову, в свою душу, все подряд не валить. Не надо всякую литературу читать. Ты читай только то, что тебе пригодится в жизни. Чтобы не было этой болтовни. Поэтому нам Господь дал только несколько десятков лет жизни подготовиться в вечность. Поэтому не надо сорять свой ум, свое сердце всякой грязью. Еще вопрос, пожалуйста, мы слушаем вас. Батюшка Амфросия, можно задать вам вопрос? А мы уже вас слушаем. Вы знаете, я работаю учителем в школе, и у меня в моем классе очень много болит детей. Выключите, пожалуйста. И у меня очень много болеет детей в моем классе. Трое детей увезли на скорой помощи. Остальные дети тяжело больны. Я не знаю, в других классах так не болеют. Я думаю, может, это от меня какая-то вина идет. Или такие искушения. С чем это может быть связано? Я очень переживаю за деточек. И молюсь о них, и вспоминаю о молитвах их о здравии. Вот влияет ли состояние педагога на судьбу детей, на их здоровье? Я думаю, что может, если душа не раскаянная. Потому что, я просто расскажу. По Чайской лавре ко мне подошла одна женщина на исповедь и говорит, я с Белоруссии, я лечу людей. Ко мне приезжают с Магадана, вот, с Владивостока, из севера, юга, со всех сторон. И у меня каждый день бывает сотни людей в очереди стоят. Я говорю, как же вы лечите? Она говорит, очень просто. Я беру ведер 50, наливаю воды, а потом помолюсь, опускаю руки в воду, в эти ведра. И люди берут бутылки и получают исцеление. Вроде бы неплохо. Я говорю, с кем вы живете? С мужем? Венчались? Нет. Посты соблюдайте? Нет. Аборты были? Были. Сколько, столько-то. Я каялись? Нет. И давай все грехи спрашивать. Я говорю, да вы ни в чем никогда не каялись. Я говорю, ну, она говорит, нет, не каялась. Никто не спрашивал никогда. Я говорю, церковь ходишь, хожу, свечки ставлю. Я говорю, значит, ты не прихожанка, а захожанка? Да, захожанка. Я говорю, ну, представь вот себе. Господь – это источник жизни. Он же врач душ телес. Как же он через тебя, через грязного человека, может действовать и помогать другим людям? Ты же не чисто? Да, не чисто. Я говорю, значит, какая сила через тебя действует? Она сама призналась, что сила нечистая. Я говорю, надо покаяться и прекратить это дело. Потому что Бог только лечит. А тут получается гордыня. Ты лечишь. Надо уступить место Богу. Всех надо посылать в храм, чтобы люди каялись и приходили к Богу, а не к тебе. Вот знаешь, когда мы стреляем в мишень, надо попасть в десятку. А так ведь стреляем в молоко, мимо. Поэтому надо в самый центр. И Христос, когда лечил людей, Он всегда говорил так. Иди в храм, покажись священнику. Это место, потому что храм – это маленький кусочек неба на земле. Мы приходим к Богу. Господь всех призывал в храм показать священнику. То есть Господь дал власть священнику прощать грехи. Поэтому, матушка, и вам, как учительница, надо вспомнить всю свою жизнь от юности и сделать генеральную исповедь, чтобы на душе ничего не было. Вот мне сегодня человек один пришел, я с ним беседовал. Он говорит, у меня возвращался, я домой. Вышел с электрички, иду, и вдруг кто-то на меня напал. И стали меня бить. Что-то завернуто тяжелое. И по голове, и по ногам. А что по ногам, я только узнал тогда, когда я без сознания вернулся домой. Что мне ноги болят, мне избили. Я говорю, ну, случаев больших и малых до мелочей не бывает. Значит, везде промысел Божий. Значит, какая-то есть причина. Он говорит, какая может причина быть? Я говорю, возможно, ты не раскаялся в грехах. Когда стали говорить, исповедовать, оказалось, да, действительно ни в чем не каялся. Я говорю, а почему не каялся? А потому что я боялся, стеснялся. Я говорю, ведь сказано, что все нераскаянные грехи, кто утаит сознательно, исповедь недействительна. И апостол Павел пишет Коринфянам, что все, кто недостойно причащаются, то могут быть болезни или же смерть внезапно. Вот так. А теперь, я говорю, благодарю Бога, самое главное покаяние. Потому что нераскаянный человек переходит в тот мир. Батюшка, покаяние – это фундамент нашей духовной жизни. Вот я знаю, что вы в вашей епархии в Ивановской, в центре Иваново, начали строить покаянный храм-памятник Вознесения Господня на железнодорожном вокзале. Ну, на площади. И меня настоятелем поставили этого храма. Вот в чем смысл этого храма-памятника? Смысл такой, что было время, во время революции, где-то 14 тысяч подписали, что не надо храм. Вот, а сейчас этот храм строится, храм покаяния всей России. Хотя и монастырь рядом с нами, это 10 минут ходьбы, но так Господу угодно было. Сейчас уже заложили фундамент, освящено все. И меня спрашивали, а почему вот на этом месте храм строят? А я сказал, что те люди, которые расстреливали народ, садили в тюрьмы, казнили, мучили, уничтожали храмы, потому что этот храм был построен Вознесению. То есть его снесли, да? Да, его снесли. Вот. И те люди, которые сделали много зла, они же перешли в тот мир, а кто за них будет молиться? Батюшка, ну а почему и дети страдают? Храм? Вот и дети страдают. Это дети этих родителей. Они страдают, мучаются, в тюрьмах сидят, и наркомания, и пьянка. Так вот, когда построится этот храм, вот тогда что будет? Молитва за этих людей. Чтобы молиться, чтобы их тоже надо спасти. А вот почему это именно в Иваново? Ну, потому что революция началась с Иваново. Это первый совет. Да, сейчас большая работа идет по возвращению городу исторического имени Иваново-Вознесенск. И как раз Вознесение, как раз Слобода Вознесенская, там, где и стоял этот храм Вознесения Господня, почему назывался Иваново-Вознесенск. Было две части. Часть Иваново, там был храм в честь Иоанна Предтечи. И вторая часть Вознесения, вот главный был храм именно Вознесенский. И как раз наш Свято-Веденский женский монастырь находится в этой исторической части, в Вознесенской Слободе. Почему как раз вот и занимается и батюшка, и наша матушка вот как раз этим храмом. Потому что мы, наш монастырь имеет к этому непосредственно, скажем так, историческое какое-то отношение. И поэтому, конечно, это вещь серьезная, дело серьезное. И многие жители Иваново поддерживают эту инициативу. И не только Иваново, так как этим делом занимается межрегиональный общественный фонд содействия просвещению духовности, который называется тоже «Вознесение». Ну, матушка, надо сказать, что и Радонеж, радиостанция, да, это тоже она призывает всех людей к покаянию, к Богу. Угу. И вот радиостанция Радонеж, она живет только за тех пожертвований, которые народ дает. Ради этого и процветает, и растет радиостанция «Радонеж». Ну, и теперь мне придется, и хорошо, что придется поблагодарить наших слушателей, которыми, жертвы которых мы, собственно, и существуем. Спасибо всем большое. Не забывайте о нас. Наш телефон для пожертвований 609-59-59. Это наша радиостанция. А уж о том, как нам перевести пожертвования, это мы каждый день говорим. Пусть, братья и сестры, уж простите, часто и утомительно, и все говорят, ой, эти цифры, да мы уж на память помним. Но к сожалению, если не напоминать, так и вы забудете понемножечку. А сейчас время такое, что мы крайне нуждаемся в вашей помощи. Но если позволите, сейчас мы все-таки попробуем вас осуществить пожертвование особенным образом. Это пожертвование на строительство покаянного храма памятника Вознесения Господня. Оно очень просто делается. У кого есть мобильные телефоны, можно отправить смс-ку. СМС-ку с первым словом «храм» отправляется на номер 3132. Вот запишите, пожалуйста, СМС-ка «храм», да, слово такое, и отправить на номер 3132. Там, по-моему, 60 или 50 рублей всего лишь. Сколько, матушка? Ну, да. Мы надеемся, там немного совсем. Небольшая сумма будет снята с вашего телефонного счета, но это будет вот ваша посильная лепта в строительство этого покаянного памятника, храма-памятника. Дело в том, что у нас, как народ, чувствует необходимость покаяния. А еще, батюшка, я скажу, да. Ведь если это придет, допустим, с МС-ки снимется что-то там, ведь это же входит в храм, а храм будет молиться за всех благотворителей, украсителей, жертвователей. И я вот тут, все, мне кажется, батюшка, очень важно подчеркнуть, что народ очень чувствует необходимость покаяния. Это как-то особенно в церковном народе так распространено. Иногда вот это чувство приобретает уродливые формы. Вот эти самопальные такие самодеятельные покаянные каноны, чины покаяния, где-то куда-то едут, там у каких-то берез и памятников каются, так сказать, какие-то батюшки самодеятельно там что-то совершают. Нет. Все-таки давайте будем находиться в пределах церковной дисциплины, канонического нашего права церковного, и совершать покаяние в лоне церкви, совершать покаяние в покаянном храме памятника Вознесения Господня, на том месте, где началась революция, в том городе, где начались первые бунты и откуда пошли первые революционеры. Но у нас есть еще сейчас звонок, пожалуйста, мы слушаем вас. Пожалуйста, алло. Алло. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Батюшка Амвросий, матушка Иоанна и ведущий. Раб Божий Михаил. Благословите, батюшка. Господь вас благословит. У вас такая прошла информация. Вот в Петербург вам звонила женщина, что вот вы по вашему совету избавилась от чревоугодия, там, воздержания. Прием пищи. Немножко громче, пожалуйста. Да. И вот я конец только услышал. Вы не можете повторить эту вот информацию? Матушка избавилась от чревоугодия. Вы говорили что-то такое, да, матушка? Да. Напомните, пожалуйста. Был звонок из Санкт-Петербурга. Женщина, она благодарила о том, что батюшка дал ей совет в эфире после вопроса, как избавиться от чревоугодия. Она избавилась. Вот просто еще раз повторить этот Маша, совет. А ты помнишь как? Ну-ка скажи. Батюшка, ну, тот вопрос, точно, ответ точно я не помню, но, как обычно, вы советуете сначала, конечно, принести покаяние, исповедаться, генеральную исповедь сделать, чтобы человеку было легче. Ну, совет, наверное, совет такой сделать надо. Когда мы садимся за стол, у кого есть чревоугодие, то надо кушать так, чтобы поел не досыта, оставлять место для молитвы. Если кто-то нас пригласил, после обеда сразу, мы могли бы сейчас так же съесть. А то, когда мы наелись досыта, и кто-то нас приглашает, мол, я уже все, не могу. И места для молитвы, и для пищи уже нет. А чтобы избавиться от чревоугодия, я видел, у меня знакомая одна женщина, была плотненькая такая, здоровая. А потом смотрю, когда ровно 18, она похудала. Я говорю, как ты? И она прямо при мне стала кушать капустки. Положила и поела. Ничего, вот я кружку выпью воды, поем капустку, я нормально себя чувствую. И работает весь день. Но еще ведь много всяких советов. Если, допустим, один в доме или одна в доме, просто положила себе порцию маленькую. Если такой страсть кушать, стоя можно. Быстренько поел и исчезай. Подальше от стола. Только таким путем можно. Или другим путем. Господи, помоги мне избавиться от чревоугодия. А почему? Потому что дьявол, для того, чтобы человека вести в блудную страсть, он посылает беса чревоугодия. Человек ест, ест, ест, ест, набирается много энергии. а потом надо куда-то ее выплеснуть. Ну и бес в чревоугодии отходит, а сюда приступает бес нечистый блуда. Начинает мыслями играть. И человека в грех пускает. Поэтому это избыток энергии. Вот таким путем можно избавиться от чревоугодия. Вернемся к теме фестиваля. Евгений Константинович, расскажите немножко о фильмах, которые участвуют в фестивале, вообще о чем они и чем они привлекательны для современного человека. Вот наш слушатель очень хорошо сказал о том, что сейчас появилось много православных исполнителей, православных музыкантов, православных психологов и так далее, и так далее. И все говорят, я вот православный. И что-то ему в этом не нравится. Он не сказал, что, но что-то ему, так сказать, подозрительное. И, честно говоря, в этом есть основания некоторые. Вот Евгения Смоленинова, замечательная певица, она вообще говорит, я не езжу ни на какие эти сборища православных певцов и так далее, потому что большей частью это люди, не состоявшиеся профессионально, а решили, вот здесь-то мы будем петь псалмы, будем-то о храме, или вот монахи всякие, которые поют там про свою несчастную монашескую судьбу под гитарку, понимаешь, таким печальным голосом. Ну, все это, конечно, не относится по-настоящему ни к серьезному искусству. И, понятно, у людей, у которых тонкий вкус, это вызывает только раздражение. Вот то, что касается фестиваля, а он же 13-й. Уже 13 лет, с 95-го года, ежегодно собираются люди. На этот фестиваль было подано 200 заявок. И вот мы за 13 лет вырабатывали язык, кинематографический профессиональный, на котором можно говорить о Боге, на котором можно говорить о церкви, на котором можно говорить о святыне. Понимаете, первые фильмы, это были фильмы, ну, прямо скажу, такие банальные, пошлости. Значит, девочка со свечкой, колокольный звон, матушка что-то такое благочестиво говорит, вот как бы православное кино. Нет, это совсем не так. Оказалось, и вот наш слушатель совершенно прав, православное кино, это кино, как батюшка сегодня замечательно сказал, это кино, прежде всего, сделано православными людьми. Если у вас ничего нет на сердце, если вам нечем поделиться, то как бы вы ни говорили «халва-халва», а сладким-то не будет. И вот сейчас эти фильмы невероятно талантливо сделаны замечательными, глубокими православными людьми. Один мне такой ведущий как-то говорит, слушайте, вот что такое православный фильм? Это люди пришли к вам с идеей какой-то вот рассказать о церкви, о Боге и так далее. Говорит, нет, Бога ради. Вот этих людей мы не пускаем на порог, прежде всего. Почему? Потому что православные люди не свое пытаются навязать. Вот ему мысль пришла. Вот давай-ка я буду, так сказать, творчество свое и свои творческие фантазии людям предлагать. Совершенно нет. Православные люди – это люди, у которых любящее сердце. Это люди, которые так полюбили церковь, так полюбили ближнего своего, так полюбили чудесных батюшек, матушек, да? Что им хочется просто о них снять, о тех людей, которые они так полюбили. И это же фильмы какие? Это же не фильм «Остров», художественный фильм. Можно что угодно, написать сценарий, придумать себе там святых, так сказать, каких чудотворцев, что угодно. Но это художественное кино, художественная правда. «Остров» тоже хороший фильм, все тут понятно. Но, а это же документальное кино. Кино, которое документ, которое не выдумано, а которое снимает, документирует и свидетельствует о том, что есть правда в мире. Есть люди, которые живут по Евангелию. Есть люди, которые живут в духе. То есть есть святые люди в нашей жизни, которые мы когда видим, мы все же понимаем, сердце сразу открывается. Вот Господь стучит, мне так, иногда даже кажется, вот, батюшка, вы сказали, теперь я это чувствую, сердце стучит, думаю, Боже, это сердце стучит, или Господь туда стучит, а я все еще никак сердце свое не открою к этому. Хочется вот нашим журналистам и этим замечательным авторам этих фильмов, хочется открыть сердце для этого, им хочется открыть. И поэтому эти фильмы обладают фантастической, замечательной энергией, которая через экран пробивает просто. Вот такой Виктор Дьяченко, замечательный, самоотверженнейший человек, снял фильм, называется «Граждане неба». Он с камерой забрался в Абхазские горы. Кстати, ваши книжки, которые мы публиковали в «Радонеже», в газете «Радонеж», там как раз есть описание, как вы в юности, ну, еще когда были молодым, ходили к этим подвижникам в кельи, залезали куда-то высоко, прямо под горы, через какие-то реки, ужасно опасные, кстати, переправлялись. И вот он также, практически, наверное, вашим путем, мне будет, кстати, очень интересно ваше мнение, батюшка, когда вы посмотрите этот фильм, насколько. Так вот, этот Дьяченко, он к этим людям добирался, и о них снял фильм. об этих подвижниках благочестия, которые непрерывно сохраняли от своих духовных отцов вот эту молитву. Вот я пару месяцев тому назад встречался с одним пустынником, ему 31 год там живет, монах Константин. И он написал книгу и рассказывал мне, однажды я сижу с духовником в городе Сухуми, вверху виноград, так красиво, все хорошо, и беседуем. А когда же беседовали, я так все внимание обратил в огород. И смотрю, там банка стоит, литровая, и ящерица не может никак выскочить. Вот, скользко. Я это бросился, взял ее, выпустил. А батюшка говорит, а ты куда ты побежал-то? Что ты сделал? Говорит, я ящерицу освободил. Бедная так хотела жить. Да. Ну и сказал ему, знаешь, вот однажды тоже банка литровая стояла, а там жук. Я так смотрю в банку, он не шевелится. Ну, значит, уже погиб. Чего его спасать? Ну, так рассказал, вот когда человек ходит в церковь, кается, молится, трудится, поклончики делает, молитвы читает, но старается поститься, он все-таки стремится. Господь видит его труд, поможет ему спастись. А когда уже человек в церковь не ходит, Богу не молится, уже все, как этот жук, замер, ничего не делает. Кто ему поможет, если он не желает? Спастись. Вот очень хороший образ вы сказали сейчас. И вот эти фильмы, собственно, в чем художественность заключается? Чтобы увидеть образы, очень точные, говорящие о Боге, говорящие о нашей духовной жизни, увидеть в окружающем мире. Ну, а кроме того, вот если продолжить об этом фильме, вот, братья и сестры, многие ли из вас отважатся поехать в Абхазию? Вот вообще даже отдыхать в Абхазию сейчас... Там все равно конфликт, все равно стрелять, все равно опасно. Батюшка, вы, кстати, получили, я знаю, даже вот все-таки, несмотря на то, что и 70 лет вы отпраздновали, вот только что, поздравляю, кстати, вас горячо, сердечно, но все равно вы с таким темпераментом миссионера все равно отправились в эту Абхазию и продолжали там подвиг проповеди Слова Божия. И даже, я знаю, вам даже орден какой-то дали за это. Ну, я скажу так, что... Ну, 70 лет, уже, как считать, старичок. Но чем его тешить? Мне уже, наверное, 8 или 9, или 10 наград дали всяких. Ну, и генерал-майор вот, тоже награду дал. Большая, за... Это награда особая, это награда миротворческих сил. Понятно. В Абхазии и Грузии, да, когда суд закончился. В ходе какого конфликта, когда батюшка занимался миссионерской деятельностью. Ну, матушка, я даже да. на радио выступал угу. и сказал, это я сказал так, что сейчас в Абхазии очень тревожное время, если кто помнит, что Грузия желает напасть на Южную Осетию. Я говорю, а кто желает напасть-то? Саакашвили. Вот. Я говорю, у него что? Видать, у него клиника. Не того. Он больной. Шизе. Да. И поэтому он и... Что может от него ожидать-то? Все. Это было сказано вот, в среду вечером. А 8 числа он напал войной. На Южной Осетии. То есть вы, батюшка, когда были там, чувствовали, что вот-вот начнется, да? Нет, я здесь уже был, на радиостанции. А как же вы почувствовали? Каким образом? Ну, они стали стрелять, провокацию делать. И, конечно, надо, конечно, знать, что американцы, они хитро делают. Они просто берут подростков, ну, допустим, с Киргизии, вот, с Украины, с Грузии, те, которые хорошо знают язык грузинскую, допустим, или украинскую жизнь, его там растят в Америке, готовят их, и потом их ставят президентами, как Ющенко, Саакашвили, там других. Это уже у них натаренная дорожка, дают деньги, провокацию, оранжевую там революцию. Это уже подготовлено. А цель какая? Потому что на Россию многие народы нападали. Цель у них одна – захватить территорию России. А Русь Святая с Богом защищала. Вот. И поэтому до сегодняшнего дня у них тоже стремление вот, захватить территорию России. Батюшка, ну, возвращаясь в Абхазию, вот вы недавно там были, сохранились ли у вас какие-то связи с этими отшельниками кавказскими? Ну, поскольку я там 3 месяца жил, вот я сказал, что с Константином встречался 2 раза, беседовали там по 3 часа о духовной жизни. Ну, они, вот, в чем, собственно, преимущество их вот этой отшельнической жизни? Ну, там тоже есть свои искушения. Есть люди, которые ушли в горы, которые боятся паспорт иметь, ННН и 3 шестерки. Вот это боятся. Они туда уходят. Но такие не кодируются там особо люди. Вот. Даже один такой пустынничек, да, он говорит, все паспорта сжигайте. Никаких 6, никаких... А сам имеет 3 паспорта. Заграничный, абхазский, российский. Еще, наверное, грузинский получится со временем. Но там вы встречали действительно настоящих таких подвижников, о которых мы все мечтаем когда-либо увидеть, старцев истинных? Ну, я просто скажу, что это тайна Божья, и знает только один Господь. Обычно такие люди, они не раскрывают свою душу. Ну, я, допустим, встречал такого пустынника, отдельно беседовал. Я говорю, вот, как молитву Иисус вы читаете? Ну, большинство мы по четкам. Можем часами стоять, а если тяжело, садимся. И бывает так, что вот молитву читаешь весь день, и спина не имеет, и ноги не имеют. Немножко походишь, походишь, отойдет, и обратно в молитву. Вот. А почему молитва? Она сладкая. Потому что молитва сладше меда. И как лань стремится на источники, так и Давид говорит, душа моя стремится к Господу. И, конечно, человек, когда находится в пустынном месте, в горах, он избавлен от многих грехов. От зрения, от слуха, от пустословия, от праздности. Они постоянно там работают, трудятся. Ну и частично выходят они в город, какие-то запасы потом принести туда на зиму. Вот видите, братья и сестры, вот батюшка так рассказал, и уже я даже, наверное, вместе с вами чуть-чуть побывал в этих ущельях Кавказских гор в Абхазии, а вы же имеете возможность благодаря фильму, фестивалю, там побывать сами. Понимаете, там эти люди, вот эти отшельники, они же не каждого пускают. Там очень трудно и узнать, где они живут. И дойти к ним просто физически невероятно трудно. А еще и достучаться в келью не откроют. Ну, вот я, допустим, где жил, надо было в обед пойти и ночью переночевать в горах, а потом только спуститься с гор и к вечеру прийти. Это надо в такие места, там все заросшее, тропинок нет. Ну, если НКВД даже не смогло там выковырить и выкурить этих отшельников. Бывало, что приходили. Он прошел только половину, ноги натер, еле возвратился. Это плевать на всех этих монахов, не пойду больше никогда туда. А я читал путеводитель, еще советский путеводитель по Абхазии, было написано, в этих горах скрывались банды монахов. Думаю, боже мой, как это банда монахов, что имеется в виду? Тогда я не был очень воцерковлен, не знал, что это такое. Оказывается, вот действительно целые отряды посылались. Вот люди уже ушли в горы, уже не трогают эту советскую власть никак, лишь бы там в келье молиться. Нет, вот они целые отряды посылали НКВД разыскать и уничтожить. Конечно, там в Абхазии есть и были раньше, когда монаха преследовали, ну, бандиты. Думали, что монахи скрываются в горах, у них там большие деньги. У них ничего нет. И они приходили и с оружием требовали, сейчас мы вас расстреляем, убьем. Монах это одинаково, что мог убить. Но бывали такие случаи, Мне рассказывал один монах, который прожил там 30 лет, кто стрелял в него. Но, правда, пуля прилетела через одежду. Он просто пальнул, но обжег тело. Но пуля не зашла. Вот. И все люди местные в деревнях знают это. Если монаха кто-то обидел, беда. И там три бандита были, все они погибли. Машины слетели. Ворота трактором задавило. Все погибли. И поэтому, когда монах приходит с гор в магазин хлеба купить, там очередь однажды была. Говорит, пропустите, пропустите от монаха, чтобы Господь нам дал дождя и все хлеба. Его без очереди пропускают. Какая милость и покров Божий. Вот я монаха одного исповедовал. Он минут 30 я исповедовал его. Но у него нет грехов каких-то. А у него все это извилины души своей. Помыслы какие-то прилетают. Вот человек исповедовался как. Не в каких-то там грехах, а просто мысленные. Бывает, что там молитвы, может, помысел какой-то пришел, отвлекся от этих. Вот об этом фильм, это фестиваль, об этих людях. Мало того, что эти режиссеры, они могут пойти в келью к старцу. Их пустят. Вас не пустят, а их пустят. И благодаря им и вы можете получить утешение, увидеть лицо настоящих святых людей. И такая радость, что эти люди еще есть, это же живые, реальные люди. Я думаю, что Господь, может, нам всем дает еще время на покаяние, благодаря тому, что вот эти святые праведники еще существуют среди нас. Я однажды пришел первый раз в Кавказские горы, ну, шли несколько, там, может быть, 10 часов. Пришли, смотрим, в горах келья. Вечером пришли. Приготовили обед. Зажгли свечку. И слышу на улице. Я в страху. Думаю, что такое? Думаю, я спрашиваю, кто на? Что там такое? А этот филин. Он так все пугает. Прям как полетает, как крикнет. А когда был у матушек, тоже не пустынники, надо было спускаться, очень опасно. Я говорю, обед-то вам является? Еще как. Бывает прям вот рядом, знав, что никого нет, разговаривают около кельи. Мы это закрываемся, но знаем, что это никто не может попасть к нам. Там надо задом спускаться, за деревья, за заросли держаться. Вот. Молятся. Потом мы пообщались, и надо было прийти к одной матушке. Она 18 лет ушла в горы одна спасаться. Благословил ее духовник. И мы через дебри пробрались, смотрим, келья стоит. Воды там нет. Оказывается, вода к ней, когда дождь идет, и там мешочки висят, марли, и сосуды стоят. Она вот. Ну, мы подошли, сказали молитвами, святых Отец наш, Господи, Святой Боже наш, помилуй нас. Она, аминь. Подошли к ней, благословение взяла. Вот. Ну, сказали, откуда и что. И она здесь же прям зажгла печь и лепешек спекла. Воды дала нам. Мы потрапезнили. Вот, длинные волосы. И подрясники она ходит. Ну, рассказала, что у нее очень много искушений. Я говорю, какие искушения? Ну, вот ложусь спать, смотрю, змея лежит. Как она пробралась, я не знаю. Тогда приходится на камнях спать. Утром встаю с камней, смотрю, вокруг меня змея. Выживает меня. Вот такие искушения тяжелые. Так что, как говорят святые отцы, вот, в пустыне, там, можно сказать, со львами борьба. А здесь, в миру, с комарами. Вот такое сравнение. Ой, батюшка, заслушаешься. У нас есть еще звонок, пожалуйста, мы слушаем вас. Да, мы слушаем вас. звонок сорвался. Ну вот, продолжая эту мысль, а все-таки фестиваль, уж простите, сейчас я живу просто этим фестивалем. Я очень жалею, что, хотя мы объявляем по Радонежу, ну идите посмотрите, идите, ну нигде его никогда потом не увидите. Где? Там авторские права, если повторят эту программу когда-нибудь по телевизору, бог весть, когда это произойдет. Канал, знаете, как собака на сене, и сами не показывают, и другим не дают, потому что очень юридически все сложно. А это возможность посмотреть удивительное окошко в мир святости. Увидеть удивительных людей, удивительные события. Вот так что просто вот еще раз рекомендую посмотреть. И всех вас, дорогие наши слушатели, я приглашаю на закрытие фестиваля. Вот буквально всех, это особый, как бы вот сейчас говорят, бонус такой наших слушателей Радио Радонеж. Приходите, это будет в Центральном доме кино. В 19:00 31 числа, в пятницу. В пятницу, это метро Белорусская, Васильевская улица, 13, Центральный дом кино. Там в большом зале будет торжественная церемония закрытия фестиваля, где будут наши любимые батюшки, там будет и отец Дмитрий Смирнов, и отец Артемий, и многие-многие-многие другие наши любимые, замечательные священники. Я думаю, очень будет красивая, интересная церемония закрытия с замечательным концертом. Вы там сможете посмотреть и часть этих фильмов замечательных. Но все мы вас там ждем. Это будет настоящий праздник. И редкая возможность собрать всех слушателей Радонежа. А вход? Вход бесплатный? Вход бесплатный. Это тоже мы получили грант у московского правительства на то, чтобы сделать бесплатный вход в Дом кино. Поэтому любой человек может прийти и попасть? С газетой «Радонеж» или билетик. Но билетик, правда, мы еще более просто делаем. Можно будет приобрести, то есть получить, бесплатно получить прямо при входе. Поэтому милости просим, все приходите, мы всем будем очень рады. И вы, собственно, увидите этих людей, о которых фильмы, и которые эти фильмы снимали, и услышите много совершенно любопытного и интересного. Ну, у нас, батюшка, есть еще один звонок, пожалуйста, мы вас слушаем. Добрый вечер, батюшка Амвросий, уважаемый и ведущий, раба Божия Елена. Батюшка, подскажите, пожалуйста, какой вы можете дать совет жене, которая хочет молиться за главу домашней церкви, мужа своего, для того, чтобы привести его к вере, хотя он и в венчанном браке живет, но очень тяжело этот вопрос, этот, и может ли быть этот подход общим, какой-то общий совет, или он должен быть индивидуален для каждого случая? Спасибо большое. Спасибо. Я думаю, что апостол Павел написал для всех. Это первое послание Коринфянам, 7 глава. Там он говорит, что неверующий муж освящается верой жену, верующей женой, иначе дети были бы нечисты, а теперь они святы. Это имеется в виду, если жена пришла к Богу, она обязательно всех детей своих покрестит, то есть освятит их. И муж видит, что жена благочестиво, не ругается с ним, примером показывает своей жизни, молится, кается, всегда причащается. И обязательно он придет к вере. А молитва творит чудеса. Если, допустим, я просто из опыта знаю, когда некоторые женщины, жены, начинали молиться, ну, читать Богородицу по 150 раз, и через 10 раз молились за мужа. Говорили: «Матерь Божия, приведи ее к вере, к покаянию». Это своими словами. А ведь секрет в чем? Сама из грязи вылезет и его спасет. Вот цель молитвы. Когда мы молимся, то молитва творит чудеса. Особенно вот человек в течение дня, если прочитал «Отче наш», «Богородица, Дева, радуйся», или молитву Иисусову прочитал: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную». Это с покаянным чувством, не торопясь, со вниманием, то освящается душа, тело, одежда, воздух и жилище. И бесы к этому месту боятся приступить, потому что призывается имя Бога. И настроить себя надо так, что молитва Иисусова или молитва Отче наш, другие молитвы, это как бы золотую копейку мы бросаем в копилку. Хоть что-нибудь да напоследок жизни соберется. Вот таким путем, если мы себя настроим. Почему? Потому что Бог – это источник любви, источник жизни. источник энергии. Вот настольная лампа, если когда включишь, она дает тепло и свет. А выключил ни тепла, ни света. А поскольку Господь – это источник энергии, когда мы в молитве с Ним, то душа получает тепло и свет. И человек меняет свою жизнь. И когда он что-то делает, он делает это с душой. Фильм, допустим, сделали с душой. Видно? Допустим, мы не видим мастера вот стола вот этого. Но видно, что он сделан с душой. Мы не видим, допустим, автора этого фильма. Но видим, что сделано с душой. У нас есть еще звонок. Пожалуйста, только прошу вас, это, наверное, последний звонок. Кратенько задавайте вопрос, а мы постараемся кратенько ответить. Добрый вечер. Вы знаете, я никаких вопросов вам не хочу задать. Я хочу пожелать вам Божьей помощи и сказать всем радиослушателям Радио-Нижнего. Я сегодня была на фестиваль, ходила, смотрела фильм. Я в восторге, вы понимаете, просто в восторге. Смотрела Корнилова, Лавра Георгиевича, это же наш герой. Ведь мы же так мало об этом знаем. Вот я всех тоже приглашаю. Нужно встать и заставить себя, и такое удовольствие получите все, такое наслаждение. Ой, матушка, елей на мою душу. Спасибо большое за этот звонок, очень я вам признателен. Действительно, братья и сестры, приходите, пока есть возможность, буквально два денька осталось. Завтра и послезавтра можно посмотреть фильмы в Доме кино. С 12 часов там сеансы, ну, практически бесперерывно, в кинотеатре художественном и в кинотеатре Улан-Батор, там с 12 часов. Кинотеатр Улан-Батор, кстати, большой современный кинотеатр, он находится недалеко от метро Академическое. Все это рядом. Художественный, вы знаете, рядом с метро Арбатская на Новом Арбате. То есть все это находится очень доступно, очень удобно, в очень хороших кинотеатрах. Мало того, там же наши люди все. Вы знаете, вот сегодня я выхожу из Дома кино, идут две тетечки такие. Я говорю, здрасте. Ой, здрасте, говорит, они как неожиданно. А я узнал-то их, понимаете? Это наши слушатели, я их не видел никогда, понимаете? Но это наши слушатели, я их вижу за версту уже, я их чую буквально. Так что и вы увидите тех людей, пообщайтесь с теми людьми, которые являют вот это громадное эфирное братство «Радонеж», о котором я не забываю говорить. И, конечно же, пожалуйста, все приходите, Дом кино всех вместит, этот громадный зал очень красивый, в пятницу, 31 числа, в 19 часов на торжественную, красивую церемонию закрытия фестиваля. А я еще хотел бы, батюшка, куда мне делать бумажечку? Я хотел сказать... Да, я хотел бы все-таки еще про наш храм памятника, сейчас пару слов. Я скажу. Да. Вот когда видишь человека, идет, и сразу чувствуется, верит он в Бога или верит, что его нету. Вот точно так же и любой фильм. Делал верующий человек или же неверующий. Совершенно точно. Видно очень. И наш жюри, кстати, такой из людей профессиональных, с одной стороны, с другой стороны, очень верующих, очень точно чувствует это и отбирает лучшие фильмы. Из 200 отобрано 50, а еще из этих будет отобраны призы. Представляете? Это какой отбор. Ну, все же, я заканчиваю передачу сегодня. Хотел бы, чтобы вы все записали себе вот эту лепту на покаянный памятник, храм-памятник Вознесения Господня, это смс-ку отправить со словом «храм» на номер 3132. И, конечно же, мы ждем от вас, братья и сестры, поддержки. Наш телефон помощи – это 609-59-59, вы все его знаете. И что еще хотел бы сказать? Нам очень тяжело содержать в Питере передатчик. Пожалуйста, слушатели наши в Петербурге, не забывайте, что пока мы еще не покрываем расходы, все вот то, что москвичи приносят пока, к сожалению, мы еще не покрыли расходы на содержание санкт-петербургской передачки. Не так это много, это там какие-то 50 тысяч рублей в месяц, но пока этот громадный многомиллионный Питер таких денежек нам пока не перечислил. Бога ради, просим вас не забывать об этом. То же самое и во Владивостоке, и в Орле, и в Краснодарском крае, где мы сейчас вещаем, и в других городах, где вы нас слушаете, там, в Ярославле, Рязани и так далее. Не забывайте о нас. Я хотел бы, чтобы мы сейчас все, матушка, помолились о наших жертвователях, о их здравии. Мы молимся о здравии болящих Елены, Марии, Ольги, Ирины, Елены, Ирины, Елены, Владимира, Антонины, Петра, Алексея, Любови, Зои, Инны, Евгении, Сергия, Нины, младенца Тимофея, Елены, Александра, тяжело болящей Антонины, болящей Людмилы, Татьяны, Антонины, Фатинии с очадами, тяжелоболящей Зои, Игоря, Сергия, игумена Петра и о покоении Сергия. А я хотел бы еще добавить пару имен людей, которые оказали нам значительную помощь. Это Ирина и Владимир, это Татьяна и Константин. Вот они нас как-то в один месяц просто спасли из духовой ямы. Господи, помоги всем нам спастись.